Глава 5. Грант. Неприятный звук и жужжание вырвали меня из забытья, заставляя тело ощутить всю палитру вчерашней ночи. Каждая мышца болела, виски скрутило от давления внутри, в горле была засуха и неприятное послевкусие. Я издал стон в подушку, потому что эта зараза, принудившая меня очнуться и не пережить во сне самые тяжелые минуты похмелья, продолжала трезвонить. Не открывая глаз, нащупал рукой на полу свой мобильный и нехотя приоткрыл одно веко. «Мама! Черт, придется ответить, а то она панику подымет!» Я мысленно сильно ударился головой об стенку, а в реальности провел пальцем по экрану айфона. «Да, мой голос звучал сипло, как у прокуренного наркомана, но меня это сейчас не особо волновало. «Грант, я звоню уже в пятый раз, а ты не берешь телефон», — возмутилась она. «Мам», — протянув, ощутил себя 18-летним мальчишкой. «Что, мам, еще с тобой вчерашний вечер не обсудила. Только попробуй обидеть Оливию, я с тобой разговаривать перестану до скончания веков. Она приехала. Я хочу, чтобы Хью наладил со своей дочерью отношения. Поэтому ты станешь милым и, по возможности, не будешь попадаться ему на глаза. Не порть мне свадьбу!» Она разрывала мой мозг упреками. «Блядь, да успокойся! И чего я вашей Оливии не сделаю, принцесса гребаная? А я чудовище прям!» Зло процедил я. «Не выражайся при мне!» Мама сменила гнев на милость. «Это означало, что теперь будет меня о чем-то просить. Итак, я звоню, чтобы сообщить тебе о планах на день. В 2 часа дня ты заедешь домой и заберешь Оливию. Отвезешь на примерку платья в салон. Адрес я уже бросила тебе в сообщении. Далее пообедаешь с ней. Привезешь к офису Хью в 6:30. До этого времени погуляй с ней, покажи Лондон, пройдись по магазинам. В общем, все, что она захочет». Вот подтверждение моим выводам, которые сделал заранее. Осталось лишь усмехнуться. «Хорошо, быть нянькой», — цокнул я. «Чем больше малышка Ливи будет на моих глазах, тем у меня будет больше возможности понять ее мотивы. Тоже неплохо». «Спасибо, сынок. И да, не забудь о том, что ты обещал мне. Люблю тебя», — произнесла ласково мама и отключилась. «Я тебя тоже», — ответил гудком в трубке. Превозмогая полное неподчинение всем двигательным функциям своего тела, сел на постели, и мой мозг взорвали вспышки яркого света сквозь открытые шторы. Я был полностью обнажен. Повернув голову, заметил голое женское тело, сопящее на другой стороне кровати. Искривился. Вчерашний вечер расплывчато проявлялся в голове. Когда так последний раз напивался? Я мог посчитать на пальцах одной руки такое состояние на утро. Это было 3 раза. Первый на день рождения Лив. Второй, когда мама и Хью расстались, и она превратилась в мумию. И 3-й, вчера. Все из-за нее, сука. Ненавижу эту мелкую дрянь. На кухне раздался звон посуды. Лестер, скорее всего, уже проснулся и готовил завтрак. Я всегда останавливаюсь у него, когда нахожусь в Лондоне, чтобы меньше встречаться с Хью, который не переносил меня, как и я его. Вряд ли он догадывался о том, почему его любимая дочурка свалила к мамочке. Я ему просто не нравился. Он пренебрежительно относился ко мне из-за моего внешнего вида всегда. Да и мой образ жизни его не особо радовал, как и наша дружба с Тео. Он считал, что я способен плохо повлиять на золотого сыночка и высказывал моей матери свои необоснованные страхи. С этим мне пришлось примириться и сносить его подводные оскорбления, только чтобы не расстраивать единственного любимого человека в моей жизни. Но после того, как я купил этот особняк и подарил его им в качестве свадебного подарка, он старался игнорировать меня. И я был доволен произведенным эффектом. Хью возненавидел меня еще больше. А я питался этим чувством. «Эй, ты, вставай, вываливайся отсюда!» Я шлепнул девушку по голой попе, и она открыла глаза, видимо, ощущая тот же эффект, что и я от бурной ночи. «Чего?» — прохрипела она. «Не расслышала. «Вставай и сваливай отсюда!» — повторил свой приказ, поднялся с постели, собирая с пола свою разбросанную одежду. Девушка начала ругаться, обзывая меня нецензурными фразами, а я, не слушая ее, прошел в ванную. Не трогает, ни капли. Прохладные струи помогали расслабить затекшие мышцы и немного привести в чувство голову, чтобы мыслить яснее. Когда я вышел обновленный и готовый творить, заметил, что тела больше нет, только мой телефон с разбитым экраном валялся на полу. Истеричка. Ничего не меняется в этой жизни. Я не обещал жениться на незнакомой девке, только секс. И даже его сейчас не помнил. Когда я протопал в гостиную в халате, мне в нос ударил запах глазуни и жареного бекона. «Доброе утро, алкоголик!» — рассмеялся Лес, стоящий в фартуке у плиты, заметив меня. «Как сказать?» — цокнув, подошел к стеклянному столу и сел на стул. «О, какие люди проснулись!» Протянул зашедший Нейт в одних боксерах вырви глаз. «Ты что тут делаешь? Своей квартиры нет? Или твоя шлюшка выставила тебя?» — поддел я его. «Тащили тебя вчера полуживого с твоей шлюшкой, чтоб ты трахнул ее, потому что практически в машине уже начал раздевать тело», — тем же ответил он и сел рядом. «Ты должен быть мне благодарен, сучоныш». «И по какому поводу так надрался?» — спросив, Лес поставил передо мной воду и баночку с обезболивающим. «Захотелось создать проблемы одному мудаку в трусах Спанч Боба», буркнул, бросив взгляд на Нейта, и запил две спасительные таблетки. «Думаю, обмен утренними любезностями можно считать закрытым. А теперь рассказывай, что вчера было?» С интересом придвинулся ближе Нейт, намекая на семейный ужин. «Ничего, я извинился», пожал я плечами, не желая открывать все, потому что сейчас мог выдать не ту информацию, которую следовало бы знать всем. «А она?» — допытывался друг. «Сказала, что уже давно забыла и переросла», — безразлично ответил я. «Но ты не поверил!» Лес, расставив перед нами завтрак, сел рядом. «Нет», — сжал губы. «Если она приехала, чтобы снова расстроить отношения своего отца и мамы, то прибью ее». «И какая она? Такой же оловянный солдатик, как и раньше?» — задал вопрос Нейт, отрезая кусок бекона. «Влюбленный оловянный солдатик, так точнее», — рассмеялся Лес. «Ничего особенного, только волосы и сиськи отросли», — усмехнулся я. «На это будет интересно посмотреть», — подмигнул Лес. «Она же росла на наших глазах, а самое важное мы не узрели. Обидно?» «Посмотрите, мне надо ее забрать и отвезти в салон», — сказал я, отпив апельсиновый сок. «Ну, расскажи еще, как она себя вела? Ведь в последнюю встречу она склеила тебе рот суперклеем, пока ты спал, а затем уехала в Америку», — заржал Нейт. «Как любящая сестра, обняла меня даже». «Что она сделала?» — поперхнулся Лес. «Обняла», — повторил я. «Ни хрена себе, ничего особенного! Она ненавидела тебя с той ночи, а тут вдруг обняла!» — недоверчиво произнес Лес. «Да я тоже офигел», — признался, вспоминая ее аромат, окативший меня в тот момент. Теплые руки, погладившие мою спину и открытую улыбку пухлых губ. Но я ей не верю. «Будет весело. Все как в старые добрые времена. Тео прилетит завтра. Я с ним говорил вчера, у него последние съемки. Коул тоже сказал, что постарается побыстрее покончить с делами и за старшую оставит в вашем офисе Джему. Вся компания в сборе», — довольно сказал Лес, а Нейт поднял руку, по которой ударил друг, дав 5. «Который сейчас час?» — спросил я, посмотрев на полную тарелку еды, ощущая отвращение ко всему вокруг себя. «Половина второго», — ответил Нейт. «Блядь! Мне в 2 часа надо за этой принцессой заехать!» — недовольно протянул я и встал. Ребята дружно засмеялись, а я закатил глаза и пошел переодеваться к себе в спальню. Натянув на себя белую майку и черные джинсы, цокнул при виде разбитого телефона, но засунул его в задний карман. Подхватив документы от машины и кошелек, вышел, встретившись с парнями в холле. Мы подъехали к дому на 5 минут позже, чем я должен был. Но нарочно медленно парковался. Затем неохотно вышел из машины, пока парни обсуждали лиф. Сжав губы от недовольства ситуации, в которую попал, я открыл парадную дверь и остолбенел. В доме грохотала музыка, и шла она из гостиной. Мы удивленно переглянулись и пошли на звук. То, что я увидел, повергло меня в еще большее недоумение. По всему пространству комнаты, под звуки ламбады, выплясывала лиф в коротких шортах и топе. Я знал, что она мечтала стать балериной, но неожиданно передумала и поступила на медицинский. Но ни разу не видел, как она танцует. Эта девочка всегда стояла в сторонке и краснела, когда Тео пытался вытащить ее на танцпол. А сейчас мне представилась возможность лицезреть этот номер. Длинные загорелые ноги двигались в ритм, бедра как будто жили своей жизнью, выделывая точные и соблазнительные движения. Распущенные русые волосы развивались на ветру от быстрых поворотов. Никакого стеснения, робости и оловянного солдатика. Сейчас перед нами была завсегдатай клубов и вечеринок, девушка, полная сексуального магнетизма, с великолепной подтянутой фигурой. Она не замечала нас и продолжала танцевать, пока каждый из присутствующих мужчин оглядывал ее как нечто невообразимое. Я заморгал, чтобы снять с себя наваждение. Каждое движение отзывалось внутри, заставляя подчиниться животному инстинкту. На это дело я всегда был слаб. Любил женское тело, как и любил наслаждение, которое можно получить от него. И сейчас реагировал, как самец, и не более того. Соврал парням. Лиф изменилась больше, чем я мог себе представить. Было проще запудрить ей мозги, как и раньше, и узнать, что заставило ее приехать намного раньше остальных, но передо мной вчера предстала девушка с женственными формами и яркими глазами неизвестного мне оттенка глубин океана. А главное, она стала уверенней, не краснела при моем появлении и не облизывала губы от возбужденного состояния, если я рассказывал непристойности и истории о своих похождениях. Незнакомка, которую когда-то специально обидел, заставляла меня сейчас улыбнуться этому видению и пофантазировать. Видимо, секс прошлой ночью был ужасным, потому что сейчас я был готов забыть свои намерения и поиграть в игру забытых лет. Она повернулась в нашу сторону, продолжая танцевать, пока наши глаза не встретились. На секунду ее лицо замерло в удивлении, как и тело, но затем она, широко улыбнувшись, смахнула с лица непослушные пряди и, подбежав к проигрывателю, выключила музыку. «Господи, вы меня напугали, парни!» — рассмеялась она, прижимая руку к быстро вздымающейся груди. «Привет, малышка Лив!» — первым из нас очнулся Лес. «Привет, Лестер Найт Грант!» Только сейчас заметил, что она была босиком, и аккуратные маленькие пальчики, покрытые красным лаком, завели меня еще сильней. «Да что за ерунда! Ты должна быть готова к двум», — напомнил я, сжав зубы и разозлившись на себя за такую реакцию на какие-то пальцы ног. Фетишист хренов. Завелся из-за алого лака. Придурок. Совсем постарел. «Прости», — тихо сказала она, опустив глаза, так что мне захотелось погладить ее по волосам и сказать, что это я идиот. «Собирайся, мы подождем». Я немного смягчил голос, девушка подняла голову и радостно улыбнулась. «Я мигом, не злись, братик!» Она подскочила ко мне и чмокнула в щеку. Этого я не ожидал и даже немного подался назад, когда ее мягкие губы коснулись моей кожи, а руки легли на плечи. И Лив быстро упорхнула, оставляя нас в шоке. «Ничего особенного!» — восхищенно прошептал Лес, поворачиваясь ко мне. «Да, малышка Лив изменилась, да еще как. Я бы не прочь с ней!» Нейт сделал движение бедрами, за что получил от меня по плечу. «То, что мы увидели, было очень круто. И я уверен, эта девочка бы не написала то идиотское любовное письмо. И вообще такого, как ты, бы не заметила», — усмехнулся Лес. «Да, точно», — рассмеялся Нейт и толкнул по-дружески меня. «А она не клюнет на такого засранца, как ты. Ей нужен примерный принц, а не алкоголик со стажем. Малышка выросла, а ты постарел. Ты считаешь, что я потерял форму? Удивленно спросил я у парней, и они ухмыльнулись. Сам это сказал, пожал плечами Нейт. Спорим? Неожиданно для себя предложил я. Грант, да ладно, ты опять будешь играть с ней. Тео прибьет тебя в этот раз. А вы только недавно начали общаться без рукоприкладства, напомнил Лес. Спорим, поддержал меня Нейт, прищурив глаза. Если она напишет тебе письмо, и ты прочтешь его на свадьбе, то моя красотка, которую ты пытаешься у меня купить уже 2 года, твоя, идет. Если я проиграю, то раскручу твою шлюшку у себя, улыбнулся я и протянул руку, в которую Нейт вложил свою. «Разбивай лес!» — рассмеялся друг. «Нет, вы полные придурки! Я не подписываюсь под этим! А если она узнает? Грант, ты забыл, что она не хочет этой свадьбы? Тебе что, проблем с Хью недостаточно?» — попытался образумить меня друг. «Она живой человек! И хоть немного подумай о том, что будет чувствовать во второй раз! Нейт, ты-то мозги не пропил, как он! Заканчивай эту фигню!» Но азарт уже забурлил в венах, а кровь превратилась в сладкий нектар, заставивший стучать сердце быстрее. «Никто не скажет ей об этом, а письмо я прочту завуалированно», — уверил я его, смотря в смеющиеся голубые глаза. «Напоследок подарю какую-нибудь побрякушку или что-то еще. Лив не будет в обиде». «Идиоты!» — фыркнул Лес, но ударил по нашим рукам. «Не терпится сказать Дэми, что она скоро станет звездой», — рассмеялся Нейт. «Готовь документы на свою машину», — в том же духе сказал я. Лес только покачал головой, а я улыбнулся. «Да, так будет намного проще следить за ней. Я убью 2 зайцев одним махом. Не позволю Лив помешать свадьбе и докажу сам себе, что я еще в королях. Неплохо для старичка будет выиграть, но в этот раз все произойдет без правил, только полагаясь на собственный опыт, которого у меня было, хоть отбавляй. Нейт уже проиграл».